بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، начинаем сегодня, братья, иншаллах, чтение послания имама Ахмада, имама Ахлисунна Ахмада ибн Хамбаля, которое называется Усуля Сунна, основы Сунны. И будем читать его с шархом шейха Абдулы ибн Абдурахмана ибн Джибрина. Шейх ибн Джибрин, то есть известный всем из больших ученых Ахлисунна Вальджама, умер не так давно, где-то несколько лет назад, рахимахуа, после того, как прожил достойную и благую жизнь, посвященную распространению верного вероубеждения и манхаджа Ахлисунна Вальджама. И это послание, передаваемое от имама Ахмада с достоверным иснадом, и оно известное у ученых, они его читают и преподают своим ученикам, особенно в Саудии, где сильна акида Ахлисунна Вальджама. И то есть из причин выбора, почему пал выбор на это послание особенно, да, помимо других, почему? Потому что, во-первых, оно краткое, как бы как начать с него, да, затем переходить к более развернутым, более подробным книгам. Во-вторых, это послание одного из салифов. Оно принадлежит имаму Ахмаду, который жил в 3 веке хиджры, имаму Ахлисунна Вальджама. И это важный момент, что мы должны в вероубеждении, то есть по милости Аллаха до нас дошло много книг салифов. Хотя некоторые утеряны, да, то есть не сохранились. Много книг салифов до нас дошло, и мы должны, основа у нас должна читать их, потому что это Аль-Курун Саласатуль-Уля, то есть первые 3 века, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, похвалил и сказал, что это лучшие века. Он сказал, что лучший век — это мой век, затем тот, который будет следующий, затем тот, который будет следующий, в достоверном хадисе. То есть похвалил эти первые 3 века, и тот, кто много работает с книгами ученых и умеет сравнивать, он видит, что именно в первые 3 века, если мы возьмем книги и высказывания салифов, они все на одном. Там не найдешь каких-то вот таких двусмысленностей, неясностей или каких-то ошибок, или каких-то непонятных вещей. То есть все они ясно, четко, одна акида и один манхадж Ахлисунна Вальджама. А если уже даже у более поздних чуть имамов берешь, которые даже Ахлисунна, мы сейчас не говорим про ашаритов или еще каких-то заблудших, есть иногда некоторые неясности, некоторые ошибки и тому подобное. Поэтому, то есть, нужно сосредотачиваться и стараться от имамов, которые относятся к числу салифов, первые 3 века. И многие современники, то есть, к сожалению, это не понимают или намеренно не следуют этому, то есть читают только книги поздних. И в акиде максимум, что видишь, читают, например, тахавия. А тахавия, то есть акида тахавия, там заблуждений и нововведений, то есть сколько знает лишь один Всевышний Аллах в вопросах сифатов, в вопросах имана и других вопросах. Поэтому нужно, еще раз, то есть повторяем, нужно основу делать книги салифов, ну и более поздних ученых Ахлисунна Вальджама тоже. И это вторая причина. Ну и краткость этого послания, да, как я уже сказал, и его простота. Послание передается с достоверным иснадом от имама Ахмада. И имам Ахмад, то есть, я думаю, всем известна его биография. И я книжки, то есть, раздал в предисловии. Есть его биография, кто хочет, может ознакомиться. То есть всем известный имам, на котором единогласие всех вообще, то есть мусульман даже, кроме не знаю кого. То есть никакого разногласия на нем никогда не было. Известно его стойкость и его мужество в отстаивании позиции и убеждений Ахлисунна Вальджама, когда была фитна о сотворенности Курана. И халиф впал вот в эти заблуждения муатазилитов, и сажал ученых, Ахли Сунна, запрещал им говорить, проповедовал вот эту заблужденную акиду, и имам Ахмад был один из немногих, кто выстоял и продолжал оставаться на вероубеждении Ахли Сунна, подвергался за это пыткам. И тоже подробно об этой фитне и позиции имама Ахмада и его, и как он опровергал этих муатазилитов, спорил с ними. То есть дошла до нас книга, это Аль-Фитна его сына Солиха, называется книга Аль-Фитна, то есть написал его сын Солих ибн Ахмад ибн Хамбаль. Дошла до нас эта книга, то есть ну тоже кто хочет это почитать. И то есть не нуждается имам Ахмад в большом представлении и приводить, кто его похвалил из ученых, потому что это всем известно, предельно очевидно, и на этом единогласие имамов, и единогласие мусульман. И начнем сразу, то есть чтение матна. Говорит его ученик Абдус ибн Малик аль-Аттар, говорит: «Коля самиату Аба Абдилля Ахмада бни Мухаммади бни Ханбалин роди Аллаху анху якуль: Усулю суннати аиндана аттамассуку бима кана алейхи асхабу Расули Ляхи валиктидау бихим». Сказал его ученик Абдус ибн Малик аль-Аттар, что я слышал, как имам Ахмад, Абу Абдулла, его кунья была, имам Ахмад, сказал: «Основы сунны у нас – это тамассук». Тамассук – это крепко схватиться за то, на чем были сподвижники посланника Аллаха, и подражание им. Значит, нам асль, то есть усуль – это множественное число от асль, основа, да, то есть то, на чем построено что-то другое, как, например, фундамент дома или корни дерева, то есть то, на чем построено что-то другое. Ас-сунна, то есть шейх Ибн Джибрин тут не указал практически. Один из шейхов сказал, то есть что имеется в виду под словом сунна. Слово сунна, то есть оно в разных смыслах приходит. Вот зачитаю слова одного, тоже другого шейха, который делал шарх на это послание. Говорит: «Ас-суннату туарфу билятибарат». Сунна, говорит, то есть ее определение с разных сторон дается. «Минху куллю маворада ан расули ляхи мин коулин ау фиалин ау такририн». То есть первое определение, да, первый смысл, да. То есть все, что пришло от посланника Аллаха, из его слов, его действий, и такрир – это признание посланника Аллаха. Например, при нем в присутствии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, что-то сказали, и он не сделал, не порицал, признал, как бы, да, одобрил. То есть его одобрение, молчаливое одобрение, такрир или икрар. Это первое, да, то есть все, что пришло от посланника Аллаха, его слова, его действия и его одобрение. Потом второе: «Ватудлаку суннату фиму кабалят альбида, фаюколь ас-суннату вальбида». Второе, то есть то, что это слово используется в противовес нововведения. То есть когда, например, говоришь, вот сунна делать так, а вот так делать бида, короче. То есть противовес нововведения с другой стороны используется. «Ватудлаку суннату фиму кабалят альфард, фаюколю фарду, фардун васунна». То есть и также сунна используется для указания на желательное что-то. То есть, например, говоришь, вот это ваджиб, да, вот это действие ваджиба, вот это сунна, имея в виду, что это желательное, мустахаб. «Вакод юроду бис суннати алякиду туваль минхадж, вагуаль муроду хахуна». И то есть подразумевается, так, может также подразумеваться под сунной акида, вероубеждение и манхадж. И это подразумевается здесь. То есть здесь вот этот смысл, четвертый смысл подразумевается. То есть когда имам Ахмад говорит «усулю суннати индана», он имеет в виду основы вероубеждения. Основы вероубеждения. Не имеет в виду желательное или что там, действие и тому подобное, то, что пришло от посланника Аллаха. Имеет в виду вероубеждение, основы вероубеждения и манхаджа ахли сунна индана, то есть у нас, у ахли сунна валь джамаа, у ученых, Ахлиссунна вальджама. У тех, кого застал, у великих ученых огромного количества Ахлиссунна, кого застал имам Ахмад, передает от них. Говорит от Тамассу Кубимакана алейхи асхабу расули ляхи саллаху алейхи вассалям валиктидау бихим. То есть крепко схватиться за то, на чем были сподвижники посланника Аллаха, и подражать им, следовать за ними. Говорит шейх Ибн Джибрин в шархе. Хазихи рисалятун лил имами Ахмада фи усули суннати. Ва ма'лумун анна л-асля хуа ма юбна алейхи гайруху. Аума ятафаррау анху гайруху. Ка асаси л-хитан ва усули шаджар. والمعنى أن السنة لها أصول لها أصول تتفرع عنها فأصل الأصول هو الكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. Говорит шейх Ибн Джибрин, это послание говорит от имама Ахмада об основах сунны, об основах вероубеждения, и известно, что основа — это то, на чем строится что-то другое, как, например, или ответвляется от него, как, например, то есть фундамент стены какой-то или корни дерева. И смысл, что у сунны есть основы, от которых она ответвляется. И основа основ – это книга Аллаха и сунна его посланника. И то, что передано от сподвижников, и то, на чем были сподвижники, да будет доволен ими Всевышний Аллах. فإذا حقق الإنسان هذه الأصول يعني التمسك بالكتاب والسنة وتمسك بما كان عليه الصحابة فإنهم بذلك سيكملون ما يتفرع عن هذه الأصول. И говорит, то есть шейх Ибн Джибрин, и когда человек, то есть выполнит вот эти основы, да, то есть крепко схватится за Куран и Сунну и на то, на чем были сподвижники, то этим самым, то есть он сделает полным, верным то уже все остальное, потому что когда у человека верная акида, это отображается на всех остальных его действиях, а когда у него дырявая акида, неправильная акида, это тоже отображается на всем остальном. И поэтому, то есть видишь, когда ашариты и тому подобные приверженцы нововведений фикхи пишут, тоже очень много по причине их неверной акиды у них выходит там заблуждений. И говорит дальше имам Ахмад: «Ватаркуль бида, вакуллю бидатин фахия далалатун». И то есть перечисляет дальше, то есть имам Ахмад начинает перечислять одну за другой то, что у нас относится к основам Ахлиссунна. И говорит, то есть, и также к основам Ахлиссунна, да, к основам Сунны у нас относится оставление новшеств. И всякое новшество – это заблуждение. Всякое нововведение – это заблуждение. Говорит в шархе шейх Ибн Джибрин: «Аль-бидату хия аль-мухдасату фиддин». Нововведение – это то, что введено в религию, какое-то новшество в религии. Эй, маудифа иля шариати, аль-исламияти ва ульсика биха, ва хуа лейса минха. То есть то, что отнесено к исламскому шариату и подцеплено к нему в то время, как это не относится к шариату, с которым пришел пророк. Салаун кана залика филь акоид, ау филь амали баданиети, ау филь акваль. Все равно будь это в вероубеждении, будь это в акиде, или будь это в каких-то поклонениях, да, которые органами выполняются, или в словах, в высказываниях. Нет разницы. Валакод акмал Аллаху Та'аля хазад дина, ва анзаля аля набихи фи ахари хаятихи, кавляху Та'аля, аль-йаума акмальту Аль-йаума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ниамати, ва радиту лакум аль-ислама дина. То есть, говорит шейх Ибн Джибрин, Всевышний Аллах сделал эту религию полной, он ее завершил. И он ниспослал пророку, в конце жизни пророка, ниспослал аят: «В этот день я сделал полной завершенной вашу религию и завершил вашу завершил свою милость по отношению к вам и довольствовался для вас религией ислам. То есть Всевышний Аллах завершил религию, и религия не нуждается, чтобы что-то в нее дополнять, добавлять, улучшать и тому подобное. Не нуждается в этом исламская религия, и все это относится к дурным делам, относится к нововведениям. Все равно будь это в акиде, или в каких-то поклонениях, или в высказываниях. وَلَقَدْ بَلَّغَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَعَلَّمَ أَصْحَابَهُ كُلَّ شَيْءٍ يَحْتَجُونَ إِلَيْهِ حَتَّى دَابَ التَّخَلِّ. Говорит шейх Ибн Джибрин, и пророк, мир ему, донес от Аллаха все, что он не спасал. Пророк ничего от нас не утаил. Не было такого, что пророк кому-то что-то по секрету сказал и спрятал от остальных. Пророк донес до нас основы религии и ее подробности. Все в шариате ясно разъяснено. И обучил своих сподвижников всему, абсолютно всему, в чем они нуждаются, даже адабам справления нужды, то есть правилам справления, ат-тахалли, то есть справления, отправления своих потребностей, да. Все это известно, то есть в книгах по фику проходится, адабы, как это делается, что желательно, что нежелательно. Даже такие вещи посланник Аллаха нам разъяснил и донес. Так что же говорить про основы религии, неужели он их не донес? И они нуждаются, чтобы кто-то туда своими разумами что-то добавлял. Ванахва залика мимма код юстахья минху. И тому подобное, от чего, то есть, что можно, то есть, стесняться даже говорить. Ватуфия лама тоирун яклабу джанахайхи илля закара лахум минху эльман. И посланник Аллаха умер, и не было даже птицы, которая простирает свои два крыла в небесах, кроме как посланник Аллаха упомянул какое-то знание о ней для своих сподвижников. Эта часть говорит мухаккак в сноске Юширу шейху хафизахула иля хадиси аби заррин радиаллаху анху коля лакот таракана мухаммадун вама юхаррику тоирун джанахейхи фис самай илля закар илля азкарана минху ильман. То есть хадис пришел от Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что он сказал, что Мухаммад, посланник Аллаха, оставил нас, и нет такой птицы, которая движет своими крыльями в небесах, кроме как он нам что-то о ней упомянул. То есть передал Ахмад, и хадис шейх Альбани и другие назвали достоверным. То есть смысл, да, что посланник Аллаха объяснил всякую вещь, даже самое, которое может кому-то показаться незначительным. И религия не нуждается, чтобы кто-то в нее что-то добавлял и вносил. Вакуль, да, вот говорит шейх Ибн Джибрин, рахимахуллах, вакуллю залика йогуни ахля суннати ани лептидаи фиддин. И все вот это делает ахли сунна, то есть им не нужно ничего вносить в религию. Почему? Потому что все есть. Все есть, все нам разъяснено в шариате Аллаха. Ничего нам в религию вносить не нужно. Валакад ахбаран набию би анна умматаху сауфатафтарику аля саласин васабаина фиркатан. Пророк рассказал саллаху алейхи вассалям, что его умма разделится на 73 течения. На 73 течения. Яни аляхва ваннихаль. То есть как, течение, то есть в убеждениях, да, в акиде. Ванна кулляха финнари илля вахидатан. И что все вот эти 73 течения будут в огне, кроме одной единственной группы. И это то, как сказал пророк, то, на чем я и мои сподвижники сегодня. То, на чем пророк и его сподвижники, все остальные в огне. Вама ахбара бихию саддыку хульвакеу. и говорит шейх Ибн Джабрин, и то, о чем он рассказал, сегодняшнее положение уммы подтверждает правдивость его слов. Потому что мы это все видим. Все вот это разделение, все вот эти нововведения, которые появились, течение. Вакадзохарат бидаун акаидиятун. То есть появились нововведения в акиде. Арафа хассалафу биасмаи мунасибатин. Арафа хассалафу биасмаа мунасибатин. То есть определили вот эти, назвали вот эти вот нововведения в акиде саляфы подходящими именами. Кабидатиль хавариш, как новшество хариджитов, валькадарияти, вальджахмияти, вальмуатазиляти, валруафидати, вальмушаббихати, вальмуатталяти. И то есть начинает шейх перечислять вот эти заблудшие группировки, которые появились после смерти пророка, саллаху алейхи вассалям. Это хариджиты, кадариты, джахмиты, муатазилиты, рафидиты, мушаббиха, те, которые уподобляют создателя, уподобляют творение. Говорят, например, что рука Аллаха точно так же, как рука человека. Христиане, да, у них, у яхудов это присутствует. И в этой умме, то есть тех, кто приписывает себя к этой умме, тоже была такая группа. Ее Ибн Каром, основатель ее Ибн Каром. Он очень отвратительные вещи про Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, говорил. Говорил, что рука Аллаха точно такая же, как рука людей, и тому подобные отвратительные вещи, которые верующий боится даже передавать. Ибн Каром и мушаббиха, они куффар, они мушрикун, по единогласному мнению саляфов. Мушаббиха, они мушрики. Валь муаттиля. Муаттиля — это те, кто отрицает качество Всевышнего Аллаха. Опустошает, отрицает качество Всевышнего Аллаха, как ашариты и другие группы. Валь мутасауифати. И суфисты. Суфисты. Валь джабрияти. Валь мурджиати. Валь ильманияти. Джабриты, мурджииты, то есть мурджииты известны. Альмания. Альмания — это вот эти вот современные секуляризмы. Те, которые говорят, что Всевышний Аллах не имеет права устанавливать законы людям. Что религия, говорят, это только в мечети или в церкви. Между тобой и Господом только намаз или пост или этот. А не имеет права религия входить в политику, говорят. Да, в общественную жизнь нет места религии, говорят. Это вот эта демократия, коммунизм. Да, религия отделена от государства. Это демократия, коммунизм, вот эти все ясные куфры. Аль-Мания. Аль-Ба'фия. Аль-Ба'фия, это сейчас уже, это вот Башар Асад, он из этой группировки, Ба'фия. Это партия, не помню, как она называется по-арабски, то есть смысл ее — партия арабского социализма. Это крайние кафиры тоже, мушрики. Современные тоже. Да, вот Саддам Хусейн тоже был из их числа. Валькубурияти – это могилопоклонники. Валь-Аш'арияти – это ашариты. Ванахвахим мимман тафарва анхум. И говорит шейх Ибн Джабрин и другие остальные, которые от них отделились, ответвлились. Как каттиджанияти, ваннакшбандияти, вашшияти, вальджахизия. Тиджания, накшбандия, то есть это известно, это тарикаты суфийские, тарикаты. Ашшия, то есть, ну, шииты. Джахизия – это группа муатазилитов. Ихним главарем был Джахиз. Известный, то есть муатазилит, зиндык один. И то есть упомянем, раз уж и к месту, то есть Джахиз, одно из его самых известных новшеств было, которое упоминают ученые по Усуль Фик в своих книгах, что он заявил, Джахиз, что тот человек, который стремился к истине, но ошибся в основах вероубеждений. Ошибся в основах вероубеждений. Джахис сказал, что нет разницы между тем, кто ошибся, например, в каких-то легких вопросах, скрытых вопросах, как, например, в фикхе какие-то сложные вопросы, да, и между тем, кто ошибся в основах вероубеждений, например, в ширк впал. Нет разницы, говорит, и тот, если были искренни, говорит, награждаются. И не вносится им такфир. И нет разницы между, говорит, между основами вероубеждений и фикховскими вопросами. И нет разницы между ясными вопросами и неясными вопросами. Вот это слово джахиза. Это бида джахиза. Это вот любую, братья, любую книгу откройте по усуль-фикх. В Аллахе я лекции делал недавно Абу Исхаку Сосетлинскому опровержение. Я им вызов бросил. Я им бросил вызов, говорю, приведите мне одну книгу по усуль-фикх любого масхаба. Любого масхаба из одного из четырех. Все равно ее написал Ахлисунна или Ахльбида. Любую книгу любого масхаба, где вот говорилось бы, что нет разницы между основами религии и какими-то скрытыми вопросами, там, разногласиями фикха. То есть, любую, говорю, приведите. Потому что я, когда в свое время изучал эту тему, то есть я огромное количество книг по усуль перечитал, то есть и везде говорят, что вот это слово — это нововведение джахиза, и многие говорят, это куфр, то есть вот это слово — это куфр. А сейчас те, которые саляфитами себя называют, как Назратулла, или там Молдавский, или Сосетлинский, или еще остальные Ахльбида, то есть они говорят, что это то, на чем были сподвижники и табиины. Инна ляхи ва инна ляхи раджиун субханала. То есть это слово — это бида джахиза. Вот этот муатазилит, этот заблудший зиндык муатазилит, да, они джахизиты. Они сами муатазилиты, они обвиняют Ахли Сунна, что мы муатазилиты. А видишь, они как в итоге оказывается, они сами являются муатазилитами. И главное, я видел, ученые передают его аргументы вот этого джахиза. И один из его аргументов был, это точно то же самое, что Молдовский на диспуте сказал, что милость Всевышнего Аллаха, говорит, обширна, и говорит, макосиду шариат, то есть эти цели шариата указывают на то, что Всевышний Аллах прощает. Вот точно и точно то же самое Молдовский на диспуте говорил. Аллаху мустан. Однако люди не читают, не хотят понимать, не хотят изучать. Им, однако, берут то есть то, что им подходит, то, что им под их страсти. Да, то есть джахизиты, современные джахизиты. Понимаешь? И говорит Вальбах Шамияти, я не знаю, что это такое. Может, тоже какая-то группировка муатазилитов, там очень много группировок. Вагайрихим. И остальные, то есть их очень долго можно перечислять. Вот эти фирки, вот эти секты. И обязательно, то есть современные тоже секты, Ихвануль Муслимин, Таблиг, Сурурия, Кутбия и все вот эти заблудшие фирки. То есть это современные заблудшие фирки. Ваинкана хауляй яхталифуна фильхокми алейхим. Говорит, даже если как бы эти фирки, да, то есть эти группы, хукм на них различается. Некоторые, то есть они мусульмане, но заблудшие мусульмане. Но они восстаются в исламе, как мурджииты, например, умеренные. И некоторые из них, то есть они куфар, как Альмания, Кубурия, то есть и другие. И вот шейх говорит дальше. Фаминхум мэн якфуру бибидатихи, фаминхум мэй явсуку биха. И говорит, из них есть те, которые становятся кафирами, да, по причине ау кафару, то есть становятся кафирами или выносится им такфир по причине их новшества. И среди них те, которые причисляются к фасикам. То есть фиск здесь имеется в виду фиск и атикоди. То есть причисляются к ахльбида, к нововведенцам. Говорится про них, что они приверженцы нововведений, но они остаются в исламе, остаются мусульманами. Вакод накашахум аль-уламау ва ахлю суннати ва хаззару минхум ва нахау аниль изгои илейхим ва самаи калямхим ва ан муджаласатихим ва муджадалатихим ва насаху бил боади анхум Каманакаля Залика Аль-Хафизу Бну Батта Рахимахуаху Та'аля Филь Ибана Тиль Кубра Анджамаатин Минассалифи Валь Аиммати. Говорит шейх Ибн Джабрин. И то есть все вот эти секты, Альхамдулиля, уляма Ахли Сунна не оставили их без ответа, однако Накашахум, то есть опровергали их, обсуждали вот эти вот шубухаты ихние, опровергали их и предостерегали от них, и запрещали слушать их, и прислушиваться к ним, и слушать их слова. И запрещали сидеть с ними и спорить с ними. И советовали мусульманам отдаляться от них. Как это передал Хафиз ибн Батта, рахимахуа, в книге Алибана Аль-Кубра от огромного количества салифов и имамов. Хафиз ибн Батта – это великий имам и Ахли Сунна, жил в 4 веке хиджры, как я помню. У него есть очень хорошие книги по вероубеждению Алибана Аль-Кубра, Алибана Ас-Сугра, которые посвящены вот этим предостережению от приверженцев нововведений и опровержению приверженцам нововведений. И то есть, тоже вот шейх Ибн Джабрин говорит, как ученые Ахли Сунна относились к приверженцам нововведений. Потому что сейчас стоит вообще про кого-то что-то сказать из приверженцев нововведений, и тебе говорят, почему ты ешь мясо ученых или мясо братьев кушаешь, почему ты касаешься чести мусульман. Да, они медресе построили, они не то и то, они там джихад ведут, они еще что-то. Однако, то есть мы видим, вот шейх Ибн Джабрин говорит, как уляма относились к ним, уляма и салифы относились к ним. То есть они, первое, да, они, во-первых, опровергали их как? Это вот как сейчас говорится, ты там посидел с ним скрыто, там поговорил с ним. Нет, накашахум уляма, то есть они опровергали их. И хаззару минхум, предостерегали от них. Ванахау аниль изгои илейхим, запрещали даже прислушиваться к ним. Известен всем асар Мухаммада ибн Сирина, великий табиин, что когда к нему пришел бидатчик, хотел с ним... Да, Мухаммад ибн Сирин. Когда к нему пришел бидатчик и хотел с ним поспорить, говорит, давай... И тот заткнул уши и отвернулся от него. И тот говорит, давай я тебе хотя бы просто один аят прочитаю. Один аят. Слова Аллаха Всевышнего, казалось бы, да, то есть. И он говорит, нет, говорит, и ни один аят, ничего я от тебя не выслушаю. И говорит, либо... Ты сейчас отсюда выйдешь из моего дома, либо я из своего дома уйду, тебя здесь одного оставлю, да? И ему люди сказали, то есть, ну что, уходи, ты что делаешь, человек из-за тебя из дома выйдет. Вот так, то есть, салифы относились, и никаких споров с ними они не вели, ни диспутов, ничего. Никаких они не вели с ними диспутов. Это подробно придет, зачитаем на следующем уроке, то есть, подробнее слова имама Ибн Батты и других имамов по этой теме, то есть, но... То есть, с ними не спорится, просто они опровергают. Нет, брат, они опровергаются, разъясняется истина, то есть, и все. А так, да, не, это Валибана, имам Бен Батта, большой фасль, большую главу сделал, то есть, и огромное количество от асаров привел, от Малика, от Шафи, от других, от Ахмада, от других имамов, что все они предостерегали от этого, потому что, во-первых, какие мафасид в этом есть, какие... вред в этом какой есть. Во-первых, это им реклама. Вот так вот, я даже пример приведу. Вот молдаванин. Молдаванина особо не знал никто. Когда вот этот диспут калям разошелся, там до Татарстана дошло, до Крыма дошло, что вот в Египте диспут. Те, кто этого молдаванина раньше не знал, теперь узнали. Это реклама ему, конкретно ему реклама. Это первое. Второе, это то, что они получают трибуну для выражения своих воззрений, получают трибуну для выражения своих воззрений. Так их может никто не слушает, а диспут, к нему всегда большое внимание. И они, вот эти шубухаты, начинают свои высказывать. А люди неподготовленные, люди не знают основ Ахли Сунна, люди не знают акиду, не учили в основном, так ведь? И в-третьих, даже то, что с ними выходит на диспут, Да. А саляфы говорили, их нужно презирать. Мы зачитаем, иншалла, слова больших имамов, больших ученых об этом. И то есть много еще мафасид до этого есть. И поэтому ученые сказали, иджма передали, что не проводится с ними никаких диспутов, кроме единственного случая дарура, когда. То есть, например, тебя к правителю вызвали, и там этот бедатчик, ему уже успел промыть мозги правителю, да? Да, и ты уже все не можешь. И он говорит, он меня уже убедил, как бы, да, то есть либо ты сейчас разъясни эти вещи, либо страна, например, на его масхаб перейдет. Вот какие-то такие случаи, то есть исключения сделали, естественно, сделали имамы. А основа, что ты с ними не споришь. Кроме имама бен Батта, единственное, кого оговорил, это, например, если человек, он не знает вообще, не слышал раньше истину, не дошла до него, и он к тебе пришел, чтобы понять, говорит, вот, брат, объясни мне, бисмилля, то есть я не спорить хочу, понять хочу просто, объясни мне. И если он к тебе слушает, как бы принимает, и пришел с тобой не поспорить, короче, а послушать тебя и как бы принять, если объясняешь такому, объясняешь, то есть, и если принял, альхамдулилля, это то, что надо. А если начинает спорить, там, тебе подкидывать что-то, нет, это то же самое, все с ним прекращаешь говорить. А никакие диспуты с ними не устраиваются. И что еще упомяну, шейх ибн Джибрин. И даже слушать их слова, да, ну мы привели асар ибн Сирина, и очень много таких асаров пришло от саляфов. И ван муджаляса тихим, ва муджадаля тихим. И то есть от того, чтобы сидеть с ними, общаться с ними, чтобы он был твоим спутником, собеседником. Нет, отстраняешься от них, барак ним делаешь. Вамуджадаля тихим, вот как раз, то есть от каких-то диспутов, пререкательств, споров, нет. Альхамдулля, разъясняешь людям акиду ахли сунна, она ясная, а эти их оставляешь. Да. Ванасаху бильбо дианхум, и советовали отстраняться от них, Аллаху Акбар, а не объединяться, как эти делают. Аузу билля. Да. Бить хотят, а с мушриками, с кафирами хотят объединяться. Да. Когда им делаешь насиха, они начинают злобствовать, свирепствовать, ругаться, проклинать. А как только, например, ты им говоришь, что вот такая-то истина, они не слушают. А к суфиям сами ходят, оболезнуют им, обнимаются, целуются и призывают брата. Да, брат, это как шейх Хазими говорил, он их, когда поговорил про Ихвануль Муслимин, вот эту секту Ихвануль Муслимин, самая опасная современная секта, они мушрики. Они Ихвануль Муслимин, основа них, что они мушрики, потому что они ненавидят таухид и не порицают ширк, и они все выросли на одобрении демократии. Хасан аль-Банна одобрял демократию, одобрял дружбу религии, объединение религий. Саид Кутб тоже призывал к демократии, тоже братство религий, тоже мы все братья, должны любить друг друга. Вот эти масонские идеи. То есть они все, у них основа это ширк, это группа основа в них, что они мушрики. Быть может, среди них есть как бы кто не на этом, но основа такая. И суть, что шейх Хазими, он, говорил об этой фирке, он сказал, то есть, что он слышал, как кто-то из их призывающих говорил, у мусульман три врага. Говорит, это кафиры, мунафики и шайтан. Кафиры, говорит, мунафики и шайтан. И шейх Хазими говорит, хорошо, а где четвертый? Куда четвертый делся? Куда его дели? Это бидатчики, а они это полностью стерли. Почему? Они говорят, всем надо объединиться. Да, конечно. Потому что вот у них вот эта известная их фраза «Объединимся вокруг того, что нас объединяет, и забудем наши разногласия». Аллаху Акбар, на основе этой фразы они, как шейх Хазими сказал, даже с шайтаном могут объединиться, потому что у нас даже с шайтаном можно что-то общее найти. И вот недавно я видел интервью, то есть некоторых людей, и они там говорят, что у нас, говорят, с суфистами много общего. У нас Куран, Сунна, четыре имама. То есть тоже вот это ихвановская, вот это ихвановская основа. Мы ищем с бидатчиками Ахли Сунна их принцип, что если даже человек в одном разделе противоречит убеждению Ахли Сунна, он бидатчик и от него отстраняются. А у ихвановцев, у них даже если ты во всех разделах противоречишь убеждению Ахли Сунна, ну в чем-то одном, короче, они говорят, вот надо искать точки соприкосновения, общие точки и тому подобное. И, то есть они говорят, нам надо искать общее. С рафидитами нашли общее, с суфистами, могилопоклонниками нашли общее. И как шейх Хазими сказал, осталось, чтобы только Иблис к ним вошел и с ними одним рядом стал. Да, да, это все, чтобы прийти к власти, это все политика, все это не имеет отношения, никакого отношения к исламу. И говорит дальше шейх Ибн Джибрин, рахимахуа, «Хаказа юколю фильбида и ламалияти лати даа илейх аль-хурафиюна вальмуколлидуна кабида иль-мавалид варвагоиб валь-ибадат аль-лати лем тарид фишшар'и». То есть говорит шейх Ибн Джибрин. И точно так же, да, нужно отстраняться от нововведений амалия, то есть которые в поклонениях, которым призывают аль-хурафиюн. Хурафиюн, Хурофа, это был такой человек у арабов джахилии, его имя было Хурофа. И он был поражен джинном и говорил бессвязные всякие бредовые вещи. То есть, и после этого арабы стали называть вот всякую бессмыслицу и бред, стали называть Хурофа. И хурафиюн – это те, которые вот такими вещами занимаются. Вальмуколлидун, и то есть вот эти слепые последователи, как, например, бидкабидаэль-мавалид, как нововведение, связанное с маулидами. То есть тоже это все противоречит сунне, все это нужно покидать. Варрагоиб, рагоиб – это салятур-рагаиб есть, которую выдумали. Да, да, я не помню, в какую-то ночь, там определенное количество ракатов. Да, да, вот эти все вещи, то есть это ученые, многие сказали, то есть, что хадисы, которые переданы об вот этой молитве, они вымышлены по единогласию Ахлюлельм, по единогласному мнению ученых, эти хадисы вымышлены. И валь-ибадат аль-лати лем тарид фиш-шар'и. И то есть другие поклонения, которых, на которых не пришло никаких доводов в шариате. Мимма ятааллаку биссалавати ауль-джанаизи ауль-кубури ванахвиха. То есть то, что связано с молитвами какими-то, да, на которых нету далили, или бидауль-джанаиз, то есть нововведения, которые совершаются на похоронах, джаназа. Да, да, вот это все. Ауль кубури, или с могилами связано, тереться об могилы, там целовать могилы и там, песок поедать с могил и все тому подобное. Ванахвиха и тому подобное. Ваказа фибидаэль акваль аль-лати ля далиля алейха. И то же самое, то есть что касается новшеств в словах, на которых нет далиля. وقد رد على جميع ذلك الأئمة المقتدى بهم وبينوا بطلانها واستدلوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة. И то есть все это, говорит шейх Ибн Джибрин рахимахуа, опровергли имамы, за которыми следуют. Имамы, за которыми следуют. Имамы Ахли Сунна. И разъяснили ложность этого. И аргументировали достоверными хадисами. Как, например, каковлихи саллаллаху алейхи вассалям, как слова пророка, вашаруль умури мухдасатуха ва куллю мухдасатин бида ва куллю бидатин даляля. Как, например, хадис, худшие из вещей — это новшества, нововведенные вещи, и каждая нововведенная вещь — это бида, да, то есть нововведение, и каждое нововведение — заблуждение. Это достоверный хадис, передали Тирмизи, Абу Дауд, Ахмад и другие. Ва каков лихи саллаллаху алейхи вассалям, ман ахдаса фи амрина хаза ма лейса минху фахуа роддун. И как слова посланника Аллаха, кто ввел в наше дело то, что не из него, это отвергается. Это передал Бухари и Муслим, а тайши от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. ванахуи залика миналь адилля и тому подобными доводами. Говорит дальше имам Ахмад. Ватаркуль хусумати вальджулюси ма асхабиль ахва. И минусоли суннати индана, то есть из основ сунны у нас, это оставление споров и сидения с приверженцами нововведений. То же самое, о чем я говорил. Если кто-то скажет, это только имам Ахмад сказал, или там это его иджтихад, как сейчас некоторые, то есть, говорят. Недавно был на дауре одной, и там один так называемый шейх, то есть по хадису у него есть знания, но тем не менее преподавал шарху лиля имама ибн Раджаба. И когда дошли до асаров от салифов, которых они предостерегают от приверженцев нововведений. И вы представляете, братья, он читает Хасана аль-Басри, например, предостережение от того-то, того-то, говорит, это его иджтихад, это ташаддуд говорит, это чрезмерство говорит. Читает слова Ахмада, Суфьяна ас-Саури, Бухари, и всех вот этих великих имамов и говорит, это их иджтихад, это говорит ташаддуд, это аль-Гулю говорит, это чрезмерность. Это потому, что он сам мунхариф, а не сунна, то есть он сам отклоненный от сунны. И ему кажется то, на чем имамы, ему кажется чрезмерность. То, на чем имамы, ему кажется чрезмерность. Это как шейх Абдуаль-Джарбу говорил про некоторых, что навозный жук, ему не нравится запах розы. Вот, точно так же. Таким бедатчикам им кажется, что это все чрезмерность. Однако это манхадж ахли сунна и защита религии, от ахль-бида. И это, если кто-то скажет, это иджтихад имама Ахмада, я тоже скажу, я бросаю вызов вам, приведите хоть одного саляфа, кто говорил что-то другое. Любую книгу по акиде саляфов раскрываешь, любую из тех, что до нас дошли, везде отдельной главой будет то барак ахль-бида, то есть непричастность к приверженцам нововведения. Везде ни один из имамов не говорит, давайте с ними объединимся, давайте объединим мусульман. Ни один из имамов это не говорит. Никто это не говорит. Говорит шейх Ибн Джабрин в шархе «Канан набию салаллаху алейхи вассалям янха аниль ихтиляфи фи умури дин ва аниль хусумати валь джидали фи л-Кур'ан ва кадрова лимаму Ахмаду бирок каза ан Абдилля ибн Амр ибн Ляс коля лакот джалясту ана ва ахи маджлисан». Говорит шейх Ибн Джабрин, пророк, саллаху алейхи вассалям, предостерегал от разногласия в касательно религии и от споров и препирательств касательно Курана, предостерегал пророк. И передал имам Ахмад от Абдуллаха ибн Амра ибн Ляса, что он сказал, говорит Абдуллах ибн Амра ибн Ляс, لَكُنْ جَلَسْتُ عَنَ وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ بِهِ هُمُرًا نَعَمْ. Говорит, я однажды у нас с пророком был такой маджлис, и я, говорит, не променял бы его на красных верблюдов. Красные верблюды, это тогда у арабов было самое престижное, как сейчас может там Мерседес или вот что-то такое. Тогда у арабов красные верблюды самое престижное было. И он говорит, вот этот маджлис с пророком я не променял бы на красных верблюдов. Акбаль туанова ахия лаиза машьяхатун мин сахабати расуллахи саллаху алейхи вассалям джулусу наинда бабин мин абвабихи. Говорит, я и мой брат, мы зашли и видим шейхов из числа сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они сидят у одной из дверей. Факарихна анну фаррика байнахум фаджалясна хаджратан. То есть, и нам не захотелось между них вклиниваться, и мы отдельно сели. Я и мой брат сели отдельно. Из закару аятан миналь Курани фатамароу фиха. То есть и вот в ходе этого мажлиса они упомянули один из аятов из Корана и стали спорить об этом аяте. Разногласие появилось, стали спорить. Хаттартафаат асватухум. Так что поднялись их голоса. Фахораджа Расулю Аллахи саллаллаху алейхи вассалям мухдибан кадихмарру аватшхуху. То есть и вышел посланник Аллаха разгневанным, и покраснело его лицо, саллаллаху алейхи вассалям. Ярмихим биттуроб, кинул в них пылью. Ваякуль, махлян якоум, бихаза ухликатель умаму мин кобликум. То есть говорит посланник Аллаха, и сказал посланник Аллаха, успокойтесь, о люди, этим были погублены народы, которые были до вас. Бихтиляфихим аля анбияихим вадорбихим улькутуба баадаха бибаадын. Посредством их разногласия касательно пророков и сталкивания одних частей книги с другой. То есть берут, например, один аят и с другим сталкивают, вместо того, чтобы согласовать. Инналь Кур'ана лам янзиль «Юказзибу бааду баадан, баль юсоддику бааду баадан». Истинно, Куран, он не был неспосланным, так что одна его часть опровергает и делает ложной другую. Однако Куран, одна его часть подтверждает другую. Нет никакого противоречия в аятах Курана и также в Сунне. Однако, одна часть подтверждает и истолковывает другую. «Фама арофтум минху». Фармалюбихи. Вама джахильтум минху фаруддуху иля алимихи. Говорит, то, что вы узнали из Курана, понимаете смысл, действуйте по этому. А то, что вы не понимаете, то вернитесь за этим к алиму, к тому, кто знает. Это передал имам Ахмад в Муснаде. И шейх Ахмад Шакир назвал достоверным иснад. وفي رواية لأحمد قال خرج رسول الله ذات يوم والناس يتكلمون في القدر. В другом ривайате у Ахмада сказал Абдулла ибн Амр ибн Ляс, говорит, вышел посланник Аллаха в один из дней и увидел, что люди говорят о предопределении. Говорят о предопределении, спорят, да? Факааннама тафаккаа фи ваджхихи хаббу румман. То есть и как будто в его лице лопнуло семечко граната. То есть смысл, что покраснело его лицо от гнева. Миналь гадаб. От гнева, да? Факаля лахум малякум тадрибуна китаба Аллахи баадаху би баадин бихаза халяка ман кана коблякум. И посланник Аллаха сказал им, что с вами, вы сталкиваете одну часть Курана с другой. По причине этого погибли те, кто был до вас. По причине этого были погублены, погибли те, кто был до вас. Это передал имам Ахмад и Ибн Маджа. И шейх Ахмад Шакир назвал тоже достоверным. Варавахуль Бухари, Фихолька Афали Лейбад, Вабну Маджа, Вагайрухум. Передал Аль-Бухари в книге Холько Афали Лейбад. То есть Аль-Бухари, нужно тоже этот понимать, что Аль-Бухари, имам Аль-Бухари обусловил достоверность только в Сахихе. Только в Сахихе. Если у имама Аль-Бухари также много других книг помимо Сахиха, как Ат-Тарихуль Кабир, Ат-Тариху Сагир и Холку Афали Либад и Аль-Кироату Хольфа Лимам и многие другие книги имама Аль-Бухари известны. То есть в них он не обуславливал достоверность. Если имам Аль-Бухари там передал, то есть это Махаллюн Назар, то есть смотрится, да, достоверный и недостоверный снад. То есть имам Аль-Бухари обусловил достоверность передаваемого только в Сахихе. Только в Сахихе. Потому что многие мусульмане, допустим, когда видят тахридж хадиса, идет, передал Аль-Бухари, например, в Хольку Аф-Али-Либад. и то есть думают, что это автоматически достоверно. Нет, то есть имам Аль-Бухари обусловил достоверность только в сахихе. И говорит Ибн Маджа также передал и другие. Вахуя дуллю аля таркель хусумат, вальбуади ан ахлиха, ваннахи ани лихтиляфи варруджуи иля лхак, вальхирси аля джам иль калима ваттакаруби бейн аль-муслимин, фаинна марджахум хуа китабу Аллахи та'аля васуннату Расулиллахи саллаху алейхи вассалям. Говорит, этот хадис указывает и является доводом на оставление споров и препирательств и отдаление от тех, кто спорит и препирается все время, и запрет на разногласия и обязательность возвращения к истине и стремление джамуль калима, то есть к единству на истине, вот такору бейн аль-муслимин, и то есть сближение между мусульманами, ведь их основа, это, которой они возвращаются, это книга Аллаха и сунна его посланника. وَمَعْلُومُ نَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ لِيُكَذِّبَ بَعْدُهُ بَعْدًا فَمَنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئًا وَظَهَرَ لَهُ مَعْنَاهُ فَلْيَكُلْ بِهِ. И то есть говорит шейх Ибн Джабрин, известно, что Куран не был ниспослан для того, чтобы как бы сталкивались его аяты, и одна часть аятов опровергала другую. Такого нет. И кто знает что-то из Курана и понимает его смысл, пусть фалиякульбихи, то есть пусть высказывается в соответствии с этим и действует тоже в соответствии с этим. Ваман хофия алейхи шей ун мин маанаху фалиякильху иля алимихи. И то есть кто не понимает что-то из Курана, смысл, то есть пусть оставит это алиму, тому, кто понимает, спросит у него и не думает от себя. وَأَمَّا أَهْلُ الْأَهْوَاءِ فَهُمُ الْمُبْتَدِعُ وَدُعَاةُ الدَّلَالِ وَدُعَاةُ الدَّلَالِ. Что же касается Ахлю Ляхва, то есть приверженцы своих страстей, то имеется в виду, говорит шейх Ибн Джабрин, нововведенцы и призывающие к заблуждению. فَإِنَّهُمْ غَالِبًا يُمَوِّهُونَ عَلَى مَنْ جَلَسَهُمْ وهم على باطل فيوهمون الجاهل بأنهم على صواب. То есть обычно они, вот эти нововведенцы, как они себя действуют? Они, если ты начинаешь с ними сидеть и общаться, они мошенничают с тобой. В то время как они на лжи, они тебя пытаются обмануть и внушить тебе то есть джахилю, который знаний нет, что они на истине. Факэмэн хада безухруфи коулихим миналь аллам альхолькуль кафир. То есть сколько людей из простолюдинов обманулось их приукрашенными вот этими словами. Очень много, говорит шейх Ибн Джабрин. И сами виноваты, и им не будет оправдания, потому что они, вместо того, чтобы отстраняться от этих, сами пришли к ним и начали их слушать их батль. И поэтому они сами виноваты в том, что впали в заблуждение. Фализали каворада нахью ан муджалисатихим, халя хаудихим ваджадалихим. И поэтому, говорит, пришел запрет сидеть с ними, когда они погружаются в эти свои... в эти свои заблуждения и споры. Кама кала Аллаху тааля, как сказал Всевышний и Могучий Аллах, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. То есть уже было ниспослано вам в книге, что когда вы слышите, как проявляют куфр в знамение Аллаха и издеваются над ними, чтобы вы не сидели с ними, пока они не закончат об этом говорить. وَقَالَ تَعَالَى وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. То есть сказал Всевышний Аллах, когда ты видишь тех, которые يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, то есть как сказать по-русски, разговаривают, погружаются, да, то есть в разговоры о наших аятах, имеется в виду, то есть куфры и заблуждения выявляют, и издевательства. то не сиди с ними, а отвернись от них, пока они не прекратят, пока они не начнут говорить о чем-то другом. Вакулли залика минаджалли, а минаджли хиджирани ахли маасы вальбида. И все это для покидания, оставления, бойкота тех, кто совершает открытое слушание и нововведение. Вахтикарихим валибтиади анхум хатта ля татамаккана бидатухум миналь муслимин. И все это говорит с какой целью? Говорит шейх Ибн Джибрин, чтобы бойкотировать нововведенцев и вот этих фасиков и ихтикар, то есть высказать им презрение и отстраниться от них, чтобы их вот эти заблуждения и нововведения не получили возможность распространяться среди мусульман. И чтобы они почувствовали унижение и сагар, то есть тоже со смыслом унижения. Чтобы они почувствовали свое унижение. Потому что так, когда ты с ними начинаешь диспутировать, вот диспут, они на равных себя ощущают. А когда, допустим, они тебе сказали, а ты говоришь, я не разговариваю с приверженцами нововведений, они были унижены. Альхамдулилля, это то, что нужно. И на этом сегодня завершим. В следующий раз продолжим с 4 пункта. Субханакаллахумма бихамдика, ва ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.